Мария записала все показания самым тщательным образом, со своими примечаниями. Она вышла из особняка и пошла по направлению к автомобилю, где сидел ее молодой человек, Николай. «Ну что, поговорила? Что они сказали?» – спросил Николай. «Поговорила», – ответила Мария, усаживаясь на сиденье рядом с водителем. «Они все пальцем показывают на Мервара Дюка, и это подозрительно». «Почему?» «Очень похоже на сговор. Если убийство совершило не одно лицо, а группа лиц, то они могут найти жертву, на кого списать преступление, и этой жертвой может быть любитель молоденьких девушек Мервар Дюк». «Ты не веришь в его виновность?» «Если честно, сильно сомневаюсь в его виновности». «Почему?» «Потому как я вижу сговор. И я не думаю, что такой сложный ритуал может совершить любитель молоденьких девичьих щелочек, уж точно нет. Мервар Дюк, скорее всего, не виновен, а скорее всего, жертва сговора». «А кого ты подозреваешь?» «Пока собираю информацию. Сейчас мы с тобой едем к графу Серапиону. Буду с ним говорить. И если он тоже покажет пальцем на Мервара Дюка, тогда я точно пойму, что это сговор. И что Мервар Дюк не виновен. Я пока не верю в версию про Мервара Дюка. Сейчас посмотрим, что нам скажет граф Серапион. Он же у них заведует архивами, библиотекарь. Ну вот и потенциальный главарь, который руководил ритуалом. Так ведь может быть?» «Может. Пока что это моя версия». «Верно. Ну, поехали к графу Серапиону». Граф Серапион жил в отдельном трехэтажном особняке мрачного вида недалеко от Смольного, на тихой, чистенькой улочке. Мария вышла из автомобиля и подошла к дверному колокольчику. Рядом перед входом в особняк графа стояли вазочки с цветами. Мария проследила, как бабочка прилетела от одной вазочки к другой. На дверях она увидела интересный герб. Правда, Мария не смогла его распознать, он был какой-то странный. «Да, я слушаю». «Граф, это Мария, мы договаривались о встрече». «Да, Мария, входите, я жду вас». Мария оказалась в мрачном коридоре, который был освещен тусклыми светильниками. «Мария, идите прямо ко мне в библиотеку, я вас жду здесь», – послышался голос графа. Девушка пошла дальше по темному коридору, все двери были закрыты. Она добралась до раскрытой тяжелой кованой двери и вошла в огромную библиотеку. Воздух здесь был густым от запаха старых книг и рукописей, пропитанных пылью. Высокие дубовые стеллажи, украшенные замысловатой резьбой, уходили ввысь, растворяясь в полумраке под потолком. Граф Серапион сидел за дубовым огромным столом. На вид это был щупленький старик в черном одеянии. «Рад вас видеть, Мария. Очень приятно такому гостю». «Я тоже рада вас видеть, граф. А почему у вас так темно?» «Книги и рукописи не любят света, особенно рукописи о черной магии. Тут у меня непростые книги и манускрипты. Располагайтесь, Мария, ничего не бойтесь. Что вы так оглядываетесь?» «О черной магии?» «В том числе. А вас что-то смущает?» «Да просто интересно. Тут у вас очень много интересных старинных книг, а я очень люблю читать умные книги». «Это видно, Мария. Но позвольте попросить вас об одной услуге». «А какой?» «Уважьте старика. Сыграйте со мной в шахматы, не откажите». «Ну, почему бы и нет? Куда я могу положить сумочку?» «На кресло у входа. Вот у меня тут уже приготовлены шахматы. Давайте сыграем». Мария положила сумочку на кресло, обитое темно-красным, и подошла к изящному мраморному столику, на котором были высечены шахматные черно-белые клетки. Фигуры стояли готовые для игры. «Я играю только черными», — сказал граф. «Тогда я буду играть белыми. Ну что, начнем?» «Давайте, выходите первый». Мария задумалась и внимательно посмотрела на графа Серапиона. У того глазки горели ехидными тусклыми огоньками, и она сделала свой ход. «Начинаю с классики Е2, Е4». «Уже умно», — прокомментировал граф. «Ну а я похожу конем, вот так». «Хожу слоном, итальянская классическая партия». «Недурно. Отвечаю пешкой». «Тоже хожу пешкой». «Беру вашу пешку». «Ставлю вам шах, граф, и забираю вашего слона». «Беру конем вашу пешку, Мария». «Рокируюсь». «Хожу слоном». «Передвигаю пешку сюда, выдвигаю белого ферзя». «Вы волнуете моего черного короля, Мария». «Ничего, пускай поволнуется, полезно». «Отхожу ладьей». «Отлично, граф, очень правильное решение. А я беру вашего слона». «Это оправданная жертва». «Вы думаете?» «Я бы на вашем месте ладьей не отходила, но вы решение приняли». Они сделали еще несколько ходов, и граф заметно занервничал. «Вам мат, граф». «Не может быть!» «Я зажала вашего короля, ему больше некуда ходить. Вам мат, граф Серапион. Жертва ферзя неявная на 8-м ходу и ладью на 14-м ходу. Черный кот обезврежен». «Красиво и драматично. Король черных ведется в центр доски, где его окружают, как в детективе. Финал стремительный и наглядный. Мат белым ферзем. Чисто». «Белым ферзем!» — взревел граф Серапион. «Вы поставили мат черному королю белым ферзем!» Мария отошла от столика и посмотрела на графа Серапиона. Тот смотрел на шахматную доску и не мог поверить своим глазам. Он проиграл ей. «Ну что же, Робертсон, я вас не ошибся». «Почему меня так назвали? Я не Робертсон». «Давайте я вам многое расскажу. Пройдемте к моему рабочему столу». «Граф, погодите. Мне все больше кажется, что ваше общество интересует по большей части непростые рукописи». «Простые нас не интересуют». «Я вот, простите за откровенность, подозреваю, что вы интересуетесь чем-то темным». «Тьма есть поглощение света. Во тьме ключи к знаниям. Силы тьмы не подчиняются Творцу». «Это неправда». «Почему вы так думаете?» «Я начитанная девушка, и я еврейка. Я по умолчанию иудейка. Хоть и не очень-то хожу в синагоги. В иудаизме силы тьмы служат Творцу. Я много читаю трудов раввинов и трудов по Каббале. В Торе, Талмуде и Мидрашах сатана представлен не как самостоятельное зло, а как ангел, исполняющий волю Всевышнего. Например, в роли прокурора, проверяющего праведность человека». «Сатана — это нечто большее, чем многие думают». «Граф, я, конечно, спорить не хочу. Для меня иудаизм и Каббала крайне важна, по понятным причинам. У меня у самой дома маленькая библиотека. С вашей, конечно, не сравнится, но я сама собираю труды раввинов. Классический иудаизм вообще не рассматривает сатану как равного богу противника. Например, раввин Иосиф Альбов в книге «Сефер Ха Иккарим» описывает сатану как часть божественного порядка, инструмент для испытания и наказания, а не как противника бога. Раввин Авраам Ибн Эзра в своих комментариях иногда подчеркивал, что зло и сатана существуют в рамках Божьего управления миром». «Это неверно, Мария. Дьявол – серьезный противник божественной канцелярии. Есть области тьмы, которых не контролирует Всевышний. Неверно так думать. Сатана – это тот, кто держит ключи от бездны. Это область тьмы. Всевышний эти области не контролирует, уж поверьте мне». «Да ничего подобного. Давайте я вам объясню, чтобы были понятны ваши заблуждения. Садитесь, Мария, и слушайте меня внимательно. Скажу вам правду. Мы не называемся обществом мистические рукописи». «А как вы называетесь?» Мы называемся обществом Ситра Ахра, или обществом волшебного леса». Мария с удивлением посмотрела на графа. «Про волшебный лес я уже слышала в прошлом расследовании». «Я знаю, что вы соприкоснулись с этим, когда расследовали дело о художнике Денисове, но давайте я вам объясню, чтобы было понятно. Начнем с традиционной каббалы. В традиционной каббале Ситра Ахра буквально другая сторона. Это термин, обозначающий сферы могущества тьмы, противопоставленные святому миру. Многие великие раввины и каббалисты в своих трудах обсуждали природу Ситра Ахра, ее происхождение и влияние. Например, Аризаль, один из самых влиятельных каббалистов. В его учении Ситра Ахра рассматривается как результат разрушения сосудов, Шверат Акелим, в процессе творения. Темная сторона возникает из остатков этой катастрофы, осколков, которые не смогли удержать божественный свет и стали источником зла. Также можно вспомнить Рабби Ицхак бен Шломо Лурия и его учеников. Ученики Аризали, такие как Рабби Хаим Витал, записывали и развивали учение о Ситра Ахра, описывая ее как реальную могучую силу тьмы. Да многие писали о Ситра Ахра. Рамак, 16 век, в его книге «Пардес Римон», Рабби Авраама Абульха, 13 век. Конечно, большинство раввинов убеждены, что Ситра Ахра имеет зависимость от Творца. Но уверяю вас, Мария, Ситра Ахра самостоятельна и представляет собой собственную волю. Расскажите поподробнее, край любопытно. Мария взяла блокнот, надела очки. Ситра Ахра – это другая сторона, противоположность святому миру. Мы – группа мистиков, которые изучают границу между святым миром и Ситра Ахра. Мы пытаемся понять природу волшебного леса. А волшебный лес – это оно и есть. Верно, это современное название, связанное с деятельностью по большей части британских и американских дьяволопоклонников. Это они навязали такое название. Волшебный лес, где живет волшебный кролик? Это области тьмы. Могущественные области тьмы. Короче, Мария, мы собираем рукописи о тьме и о могуществе тьмы. О могуществе волшебного леса. Этим и занимаемся. Это предмет нашего изучения. Я открыл вам правду, потому что доверяю вам, Мария. Надеюсь, что вы не подведете моего доверия. А теперь о деле. Граф вытащил из ящика пожелтевшую от времени старинную рукопись. Скажите, как звали вашу бабушку? А зачем вам? Скажите. Мою бабушку звали Роза Моисеевна Гольштейн. Граф Серапион внимательно посмотрел на Марию и улыбнулся. Как глубоко зарыт талант. Я вам скажу многое, что касается этого дела. Я решил рассказать вам, как убитая девушка Светлана была обескровлена до такой степени, что ее кровеносные сосуды превратились в песок. Вы достойны знать правду. Я уверен, что никто из членов нашего общества, из тех, кто об этом знает, вам этого не расскажет, Мария. А знают об этом далеко не все. Скажите, Мария, вам этот бывший поп Раскольников говорил о том, как была обескровлена девушка? Нет, он сказал, что не знает. Понятно. Не стал говорить о том, что он знает, потому как я ему об этом говорил. То есть он мне солгал, я правильно понимаю? Да, и причем солгал вам прямо в глаза. Вам будут все лгать, Мария. Имейте это в виду. Я не удивлен. Не стал рассказывать вам о том, как она была обескровлена. Причем, когда я об этом сказал Раскольникову, бесстыжему попу, он только отмахнулся и сказал, что это, скорее всего, не так. Но я-то знаю, что так, у меня доказательства. Вы недолюбливаете Раскольникова? В обществе у многих между собой напряженные отношения. Хорошо, граф, я вас слушаю. Вот здесь. Я нашел эту рукопись, созданную Толумидом Силатием в 16 веке. Вот она. Он был изгнан за то, что открыто проповедовал против Всевышнего. Смущал умы своих современников. Проповедовал учение тьмы. Его было приказано уничтожить, но он бежал с группы таких же единоверцев. Прятался в Германии, в Европе где-то, в лесах, в норах. В кибитке лесной жил отщепенцем. Но он до своей смерти был против Всевышнего, врагом был. Таких преследовали и убивали, сжигали на кострах Инквизиции. Но рукописи, которые они оставили, ценятся выше золота. Особенно рукописи основателя течения Толумида Силатия. Вот одна из них. Я бы сожгла эти рукописи. И вот не надо так говорить. И много у вас таких рукописей, которые написали отверженные апикоросы, силтянцы. Мы за такими рукописями охотимся, это для нас важно. Хорошо, граф, я поняла, и что дальше? Граф взял в руки пожелтевшие листы. Мария, скажите, какого раввина вы читали последним? А почему спрашиваете? Просто скажите. Последним я прочла книги Рава и Игуды Берга. И что? Отлично, умная девушка. Вспомните его слова, что он говорил на страницах своих книг. Вспомните, вот прямая цитата. «Тьма — это не отсутствие света, а его скрытая форма. Чтобы найти ответы, нужно научиться видеть в темноте». Вот на этой странице гравюра. Что вы видите? Граф показал на изображение меча, который был покрыт чем-то напоминающим каббалистические знаки. Меч был отрисован очень тщательно. Отдельно меч с клинком и ножны. Символы и знаки были и на клинке, и на ножнах. И что же это? Этот меч называется «Кровавый маркиз». И согласно легенде о баронессе фон Каслер, этот меч выковал сам князь тьмы в глубинах преисподней. Сам князь тьмы, то есть дьявол? Именно, сам дьявол. Граф, ну это же невозможно поверить. Это правда. Ну так вот, когда Светлана была убита, я поинтересовался, что случилось с ее сосудами. И когда я лично увидел, что ее кровеносные сосуды превратились в песок, я узнал этот меч. По описанию его свойств. Он имеет жуткое свойство. Если им проткнуть человека, то этот меч выпивает всю кровь. Всю. И вместе с кровью выпивает душу. Этот меч называется «Кровавый маркиз». Он позволяет заклинателю совершить любой, даже самый страшный ритуал, связанный с кровью. Или некромантией. Ну так вот, Мария, Светлана была убита кровавым маркизом. Других вариантов нет. Я, когда это понял, связался с бывшим попом, Раскольниковым. Показал ему. Тот отмахнулся и сказал, что это просто легенда. Это выдумка. Это Толумид Силати придумал из головы. Мы с ним не сошлись во мнениях. Хотя я уверен, что он тоже это понял. Прекрасно понял. Просто сделал вид, что не поверил. Вы кому-нибудь еще об этом говорили? Нет, только бывшему попу. Больше, кроме вас, никому говорить не собираюсь. Не хочу спугнуть владельца меча. Расскажите, как этот меч вообще появился? Это проделки черной баронессы, баронессы Фолкаслер, будь она неладна. Толомит Силати описывает эту историю. Она в подвалах своего замка замучила и убила около сотни девушек, девственниц. Она хотела только одного – омолодиться до возраста 18 лет через кровь девственницы. Так вот, что пишет Силати, свидетельствует. К баронессе явился демон, который помог ей совершить ритуал. Дал ей этот меч, кровавый маркиз. Подарок от преисподней, от самого владыки бездны. И она омолодилась. В этот момент ее замок штурмовали разъяренные крестьяне с факелами, палками и вилами. Хотели убить старую ведьму, что девушек девственниц по ночам воровала. По свидетельствам слуги, она сбежала через тайный ход, вскочила на коня и ускакала. Но? Толомит Силати утверждает, что когда она скакала на коне, выронила меч. На лесной дорожке. Он упал на землю, и она не заметила, и ускакала. В итоге этот меч попал в руки Толомиту Силатию. Он нашел меч? Нет, меч нашел местный Кауфлюте. Нашел. И тут же решил продать. Покупателем оказался Толомит Силатий. Он об этом пишет. И в этой рукописи он описывает все свойства меча. К слову сказать, в то время ересь силатианства стала проникать во многие сообщества. Вокруг Силатия стали появляться фанатики, которые отступили от Господа и поверили Силатию. Пошла молва, что у Толомида Силатия есть меч, выкованный самим сатаной. Слухи дошли до Ватикана, и до Святой Инквизиции тоже. Началась погоня и охота за Силатием. Кровопролитие было. Но Ватикан этот меч не получил, так как секта Силатия ушла в глубокое подполье. А тут еще нужно понимать, что религиозные люди убивали силатианцев. Ересь силатианства словно отрава проникала в общество и смущала умы и души. И влияние Силатия росло. Но после того, как Толомида Силатия сожгли на костре, остатки фанатиков ушли в подполье. В чьи руки попал меч? Он был похищен у силатианцев примерно в 1750-х годах. Кто похитил? Есть несколько версий. По одной версии меч похитили какие-то евреи-отщепенцы. Или меч упрятал к себе Ватикан. Еще по одной версии меч ушел к западным дьяволопоклонникам. Но кто-то убил девушку именно этим мечом. То есть меч у кого-то из членов общества. Вот в чем дело. А сама баронесса фон Каслер что? Она, скорее всего, погибла. Она могла дожить до нашего времени? Нет, что вы, ее убили, скорее всего. Она не выжила. Если бы она выжила, она бы искала свой меч, что был ей потерян. Но вы же не видите никаких странных девушек вокруг? Мария вспомнила странную девушку лет 18 в странной одежде, в шляпе, цилиндре и во фраке на манер 19 века. Видели. Что вы видели? Видели девушку в странной одежде с немецким акцентом. Ужасу нагнала. В какой? Ну, в цилиндре, во фраке и с тростью видели. Видели? Не может быть. Она представилась Лере как Диана Розенталь. Граф Серапион поерзал на своем темном огромном кресле. Это не может быть она, это невозможно. Почему вы так думаете? Ну как такое может быть, чтобы она была жива до сих пор? Но если она жива, это значит, она ищет свой меч. И пришла к нам. Это скверно. Я надеюсь, что старая ведьма померла. Она сильная? Очень, очень сильная. Она некромант. Знаток черной магии. Знаток черной каббалы. Умеет управляться силой волшебного леса. Неприятная особа. Очень опасная. И убить может за свой меч. Дело приобретает скверный оборот. Хорошо, давайте все разложим по полочкам, граф. Что у нас получается? Значит, кто-то провел такой же ритуал омоложения, какой провела она в 16 веке, и использован был... Кровавый маркиз. Кто-то из наших. Кого вы подозреваете? Я подозреваю одну женщину. Кого конкретно? Колокольцеву Кристину Викторовну. Мария задумалась и вспомнила ее. Она не омолодилась, ей как было 42, так и осталось. А я подозреваю ужасные вещи, Мария. Что вы подозреваете? Этот меч, кровавый маркиз, позволяет провести любой ритуал. В этом оружии великая сила. Сила волшебного леса. Колокольцева могла омолодиться, убить свою дочь и занять ее место. Ты что вы, граф, как такое можно подумать? А с кем я тогда говорила? Возможно, вы говорили с актрисой, с подложной Колокольцевой. А сама Кристина Колокольцева – это дочь, Марина. Теперь она дочь. А настоящую Марину она убила, я так подозреваю. Есть еще доказательства, что это она? Я помню, как она интересовалась возможностями некромантии. Некромантия дает возможность омоложения. Ее это очень интересовало. Помню, она мне созналась, что не хочет стареть и старухой становиться. И тоже было такое, что она размышляла, что неплохо было бы применить на практике знания. Я от этого делаю вывод, что она на это могла пойти. И есть еще одно обстоятельство. Какое? В прошлом году Мервардюк ездил в Германию, в Гамбург, и что-то оттуда привез. Причем хочу заметить, что он купил бестаможенный частный рейс. А что такое бестаможенный... А что такие бестаможенные рейсы бывают? Для тех, кто может заплатить, все можно. Да, бывают. Для тех, кто может купить такой рейс. Богатым позволено все. Ну так вот, я поинтересовался у Мервардюка, что он привез из Германии, из Гамбурга. Он мне сказал картину. Но я ему не верю. Ваша задача, Мария, выяснить у Мервардюка, что он привез. Это может быть связано с Колокольцевой, с ритуалом. Выясните, не привез ли он тот самый меч. Кто знает, может, вам он сознается. Я как раз еду говорить с Мервардюком. Мы с ним договорились о моем посещении. Попытайтесь выяснить именно этот вопрос, Мария. А я пока буду действовать с другой стороны. Это дело нельзя оставлять нерасследованным. Мы должны узнать, кто владелец кровавого маркиза. Я это так не оставлю. Вы же понимаете, Мария. Мария вышла на улицу, автомобиль Николая стоял неподалеку. Девушка села в машину и пристегнулась. «Ну что?» – спросил Николай. «Этот перец тоже пальцем на Мервардюка показал?» «В том-то и дело, что нет, Николай. Этот подозревает Колокольцеву. Вернее, ее дочь Марину». «Правда? Интересно. Поехали к Мервардюку, буду с ним говорить. Этот любитель маленьких девочек у меня сейчас все расскажет. Включаем режим допроса. Попробую, как в гестапо». Николай рванул свой черный лендровер так, что ГИБДДшники чуть их не прихватили, но не стали, слава богу. На одной из остановок у зебры Мария обратила внимание, что у остановки стоит какая-то очень высокая китаянка, ростом 2 метра точно. Вроде бы можно было бы не обратить внимания, если бы эта странная высокая азиатка с белоснежными волосами не смотрела бы в упор на Марию. Мария присмотрелась. «Николай, ты видишь эту китаянку?» «Где, какую?» «Ну, вон...» «Ой, ее уже нет. Куда она делась?» Мария повертела туда-сюда головой и вздохнула. Возникло какое-то странное тревожное ощущение. Николай домчал их до нужного места, однако подъехать близко к дому Мервардюка они не смогли, так как там началась садово-парковая частная зона. И пришлось оставить машину достаточно далеко от его особняка. Мария вышла, хлопнула дверью и поправила прическу и подцокала каблуками в сторону особняка через парк. Она прошла через турникет, где были припаркованы очень хорошие автомобили, и вышла на теннисную аллейку со скамеечками. И здесь ее встретила она, Диана Розенталь. Молодая девушка, одетая в старомодный фраг в шляпе типа цилиндра с тростью. Мария почувствовала себя крайне встревоженно. «Фройлайн», — сказала Диана Розенталь, опираясь на трость, — «у меня к вам дело». «Здравствуйте, мисс мадемуазель. Какое у вас дело?» Марии совсем не нравилась эта встреча. Девушка понимала, что кто это может быть. Особенно после разговора с графом Серапионом. «Вы пропустили еще одно такое же убийство, которое произошло сегодня ночью». «Какое убийство?» «Убита женщина 30 лет, красивая фотомодель, обескровлена, закопана». «Могу дать координаты, где откопать тело убитой женщины. Это второе убийство». «Вы знаете, кто убийца?» «Пока нет, но хотела бы узнать. У меня свой интерес узнать, кто убивает магическим мечом и проводит ритуалы по некромантии». Мария включила режим мужества, быстро вытащила блокнот и ручку. «Вы дадите свои показания? Что вы об этом знаете?» «Я нашла труп по причине того, что в ритуале использовался меч, выкованный в волшебном лесу. Вы уже знаете, что это такое?» «Да, наслышано». «Ну так вот, второе убийство. Я отметила на карте, где искать труп. Вот, возьмите эту карту. Я поставила галочку. Вот здесь. Недалеко от той же самой водоочистительной станции. Труп закопан наспех. Проезжали на автомобиле, судя по всему, арендованном. Подозреваю, что убийц было двое. Один убивал, другой находился неподалеку и был на шухере. Был и кто-то третий, который тайно следил, не вмешивался. Не могу точно сказать. Возьмите карту, поезжайте с полицией и изучите это второе убийство. И еще, Мария, внимательно». «Да, я вас слушаю». «Тот, кто тайно за ними следил, это Черный Король». Диана Розенталь передала карту и вежливо поклонилась. Мария посмотрела карту, посмотрела на наличие галочки и хотела прокомментировать, однако Диана уже куда-то исчезла. Мария быстро взяла планшет и позвонила Лере. «Лера, ты слышишь меня? Ты сейчас где?» «Я со следователем прокуратуры сейчас говорю, с Федором Степановичем». «Лера, я высылаю тебе координаты второго трупа. Ночью было убийство, второе. Бери следователя, полицейских, вызывайте судмедэкспертизу и езжайте на место». «Как второе убийство?» «А вот так. Я тебе высылаю координаты. Я пока не могу говорить. Я сейчас должна допросить Мервара Дюка. Он должен дать мне показания. Возможно, что он причастен». «Хорошо, я поняла. Сейчас все сделаю. Второе убийство сегодня ночью, боже мой». Мария сама себе сказала: «Тот третий, кто тайно следил, это Черный Король. Шахматная фигура. А что она имеет в виду?» «Это Диана Розенталь». Мервар Дюк учтиво встретил Марию в своей гостиной. Одет он был с иголочки, надушенный и, видимо, делал попытки быть очаровательным перед девушкой, что пришла к нему в гости. «Как же я рад вашему визиту, Мария», — сказал Мервар Дюк, поклонившись гости. «Прошу пройти ко мне в винную гостиную. Вы какое вино предпочитаете?» «Я бы не отказалась от красного». «Отличный выбор. Могу предложить Шато Марго. Бордокское красное превосходное вино». «Я с удовольствием», — ответила Мария. «Куда мне сесть?» «Вот в это кресло. Сейчас налью». Мервар Дюк поставил бокалы и налил вина из роскошной бутылки. Сел, потом после сел напротив. «У меня 4 гостиные в особняке. Винная, рыцарская, для отдыха и для бесед». «Вижу, что вы богато живете, Мервар». «Не жалуюсь. В России тоже можно богато жить. Не хуже, чем там». «Конечно», — подтвердила Мария. «Особенно, когда есть заговоренный доллар». «Ну, об этом стоит поменьше болтать, уж поверьте. Это конфиденциальная информация, а вообще я люблю Россию. По мне так самая лучшая страна. Я патриот, между прочим. Говорю как есть. Я патриот России и живу в России. Здесь лучше всего». «Отлично, Мервар. Итак, давайте начнем нашу беседу». «Давайте начнем. Какие у вас вопросы?» Мария достала свой блокнот и одела строгие очки. «Первый вопрос, который задам. Что вы думаете об убийстве?» «Я полагаю, что кто-то балуется черной магией и некромантией. Это очень серьезный ритуал. Что за ритуал, я не знаю. Кто убийца, я тоже не знаю. Характер проведенного ритуала связан с тем, что жертва – девственница, и использовалась ее кровь. Кровь девственницы непорочной, то есть девушки, которая не спала с мужчинами, почти святая. В некромантии кровь девственницы творит чудеса. Это некромантия, могу сказать определенно. К сожалению, больше ничего не знаю». «Скажите, Мервар, вам граф Серпион говорил что-нибудь про меч?» «Что-то говорил. Когда произошло убийство, граф Серпион прибежал ко мне и стал требовать объяснений, зачем я в прошлом году купил бестаможенный частный перелет из Германии в Россию. Спрашивал, что я там привез. Я ему говорил, что я привез картину, которую купил в Гамбурге. Он мне не поверил и очень долго настаивал, что я привез нечто другое». «Он говорил, что конкретно?» «Он говорил про какой-то меч. Но никакого меча я не привозил. Я привез только картину. Ни о каком мече я ничего не знаю. Но при этом граф не удосужился объяснить мне, что он имеет в виду. Устроил здесь громкий скандал, а потом ушел с угрозами в мой адрес. Я не знаю, почему он как с цепи сорвался». «Хорошо, я поняла. Вы мне расскажете, что за картину вы купили?» «Это мое личное частное дело. Это моя картина, и я ее купил в Гамбурге. Моя собственность. Я имею право не разглашать всю эту информацию. К тому же мне неудобно об этом рассказывать. Там в этой истории есть очень фантастические вещи. Трудно во все поверить». «Мервар», — Мария сняла очки и положила на стол, — «уж поверьте мне, в прошлых расследованиях мы уже встречались с фантастическими явлениями и с потусторонними тоже». «Знаю, знаю, Мария, я в курсе вашего досье. Мне известно, что вы сговорились с вашим следователем прокуратуры, с которым вы работаете в связке. И вы укрываете от общественности все фантастические и сверхъестественные вещи, которые с вами происходили. А еще я знаю, что вашего следователя шантажирует высокое начальство, чтобы ничего сверхъестественного не вылезло в интернет. Они этого не простят. Они этого никогда не прощают, потому как если вылезет сверхъестественное, то придется как-то это объяснять. А это очень большие хлопоты, ненужные властям. Да и не только властям, никому этого не нужно. Скажу вам так, Мария, если властям придется объяснять общественности сверхъестественные вещи, то полетят головы, вся ярость опустится на вас. Да и мы тоже пострадаем, несмотря на влияние и защиту нашего общества со стороны Алессандро Граветто. Прилетит и по нам. Пострадают все. А вас, Мария, за такие дела упекут в принудительную психиатрию, и вашу подругу тоже. Нельзя заставлять власти объяснять перед общественностью сверхъестественное. Это совершенно запрещено. Вы правы, так и есть, поэтому мы молчим о таких вещах. И пишем только про криминал и вырезаем все такое. Я все прекрасно понимаю. Не волнуйтесь, Мирвар, все необычное останется между нами. Можете говорить мне все, я молчу не в этом смысле. А ваша подруга Лера? Она тоже все прекрасно понимает, молчит, как рыба об лед. Хорошо, скажите, Мария, мне известно, что вы в прошлом расследовании имели дело с мисс Граветт, она же Леди Мэри, она же Мэри Поппинс. Вы расследовали дело о художнике Денисове. Мервардюк резко повернулся к Марии и стоял перед ней, заложив руки назад. «Да», — ответила Мария, — «это и есть то самое сверхъестественное, о чем мы молчим. И не скажем. И следователь молчит тоже, дураков нет». «Ну, так вот. Первое, что я хочу вам сказать, Мария, наше общество не имеет никаких связей с клубом «Дон Вертур», где мисс Граветт является руководителем. Вы, скорее всего, знаете, что в клубе «Дон Вертур» проводятся детские жертвоприношения, которых они называют праздниками. И еще там есть такое блюдо, как изысканность. Это блюдо готовится из мяса молодых девушек. Об этом следует молчать. А мы никакого отношения к этому клубу не имеем. Связи с ними тоже избегаем. Но я надеюсь, вы это поняли. Хорошо, я буду иметь в виду, Мирвар. Мирвар, вы садитесь, что вы ходите туда-сюда? Я задам следующий вопрос. Хорошо. Мирвар сел в кресло и пригубил вино, закурил сигарету. Лера записывала все в блокнот, периодически поглядывая на Мирвара поверх очков. «Скажите, Мирвар, вы были последним, кто видел убитую Светлану. У меня есть сведения, что вы на третьей лекции в славянском зале передали Светлане какую-то книжку, ведь так?» «Да, было дело, передала, она просила, ей хотелось прочитать эту книжку. Я пообещал ей и дал книжку на лекции». «Далее, в день убийства вы встречались со Светланой, и она вернула вам книжку у станции метро «Кировский завод». Вы встретились с девушкой примерно в 7:30 вечера». «Да, так и было, отрицать не буду». «Вы были на автомобиле, Вервар?» «Да, я был на своем коллекционном двухместном автомобиле». «Прекрасно. Скажите, почему вы не подвезли девушку домой? Было 7:30, логично было бы ее подвезти на вашей крутой тачке». «Автомобиль двухместный, место было занято». «Кто с вами сидел в автомобиле?» «Кристина Колокольцева». «Так, Колокольцева». Мария опять стала что-то писать в свой блокнот, делая пометки. «Значит, девушка поехала домой на метро одна, а вы поехали куда-то с Кристиной Колокольцевой». «Совершенно верно. В ночной клуб «Золотой кувшин» на корпоратив к друзьям». «В каких отношениях вы находитесь с Колокольцевой?» «Исключительно в дружеских. У нас нет интимных отношений. Просто там на корпоративе были общие друзья, в том числе и партнеры, и мы поехали в ночной клуб просто веселиться». «Как долго вы там веселились?» «Всю ночь». «Отлично», — ответила Мария. «Только вот есть неувязочка с тем, что мне сказала Колокольцева, и что говорите вы». Мирвар нахмурился и забеспокоился. «Какая неувязочка?» — неуверенно спросил он. «Колокольцева на мой вопрос, кого она подозревает, назвала вас, Мирвар». Мирвардюк побледнел и судорожно поставил бокал на стол. Получилась неловкая пауза. «Ну так что, Мирвар, если вы с Колокольцевой веселились всю ночь вместе, как же она может вас подозревать в убийстве?» «Это не то, что вы думаете, Мария. Здесь совсем другая история». «Какая история?» «Странно, что Колокольцева так сказала. Очень странно. Обычно в таких ситуациях мы говорим, что были в ночном клубе «Золотой кувшин», потому как это закрытый ночной клуб, который не разглашает информацию, кто там присутствовал. Даже полиция не разглашает. А здесь она повела себя странно». «То есть вы не договорились между собой о версии произошедшего, ведь так?» «Все было не так, Мария. Это другое. Совсем другое». «И что же другое? Что же там было?» «Я отвез Колокольцеву к ней домой. Подбросил». «Во сколько вы привезли ее домой?» «Где-то в час ночи». «А дальше куда вы поехали?» и почему Колокольцева подумала на вас?» «Точно так же, как и я могу подумать на нее, между прочим. Убийство произошло ночью в периоде с часу до пяти. Она могла туда доехать и девушку могла схватить, когда она из метро выходила». «Что же вы друг на друга пальцем-то показываете? Куда вы поехали, Мирвар?» Мирвар побледнел еще больше, у него забегали глазки. «Хорошо, я скажу правду, хотя я не планировал этого говорить». «Говорите правду, прошу не врать. Вранье усиливает подозрения. Насчет вас». «Я поставщик». «Поставщик чего и кому?» «Ну, через меня покупают вещество». «Какое вещество, Мирвар?» «Наркотик. Очень дорогой. Я поехал к своему партнеру забрать товар. Вынужден признаться, Мария, но я надеюсь, что вы сдержите слово и не будете об этом распространяться». «Кто у вас покупает товар?» «Некоторые члены общества. Это давно налаженная схема. В частности, товар меня покупает Родион Раскольников. В частности, товар дорогой, не из России». Лера продолжила писать в блокноте свои заметки. «Что Колокольцева делала в вашем автомобиле в 7:30 вечера в день убийства?» «Она приехала на своем автомобиле, она села ко мне взять товар». «Для себя?» «И для себя, и для своего любовничка. Она просто взяла товар и уехала, заплатила наличкой, долларами». «То есть вы не подвозили ее домой?» «Нет, не подвозил». «Так вы подозреваете Колокольцеву, я правильно поняла?» «Нет, неверно, я ее совсем не подозреваю, это точно не она». «А кого вы подозреваете?» Мирвар встал и подошел к зеркальному шкафчику. «Если честно, я до последнего не хотел говорить вам эту версию, так как второго убийства не происходит. Но должен вам сказать, что, на мой взгляд, должно произойти еще 3 убийства. Следующей должна быть убита красивая женщина, лет 30 примерно. Это не один ритуал, а 4 последовательных, я так думаю». «Второе убийство уже произошло этой ночью. Убита женщина, 30 лет, Галина, фотомодель, очень красивая. Сейчас моя подруга Лера со следователем и полицейскими находится на месте преступления, опознают труп, работают судмедэксперты. Она тоже обескровлена полностью». Мирвар резко повернулся к Марии. «Так значит, я прав, это то, что я думаю, Мария». «Поясните, я жду пояснений. И, пожалуйста, поподробнее. И без вранья, Мирвар. То, что вы все лжете мне в лицо, я уже привыкла». «Хорошо, сейчас принесу распечатки. Вы сейчас сами все увидите». Мирвар Дюк спешно ушел к себе в кабинет. Мария поудобнее растянулась на диване и неспешно допила свое вино. Вскоре прибежал Мирвар с 4 листами А4 формата. Он последовательно выложил их перед Марией. «Вот, смотрите, 4 гравюры. Это 4 утраты пылающего рыцаря. Вы их знаете». «В чем суть?» «Вот, посмотрите. Первая гравюра. Утрата невинности. На гравюре изображена девушка молоденькая, девственница. Плюс куча символических деталей. Это первая утрата. Девственница. Ее первая кровь. Вторая гравюра. Утрата любви. Здесь изображена девушка более взрослая. Вторая утрата. Пылающего рыцаря. Утрата любви. Вот третья гравюра. Утрата мудрости. Здесь мы видим пожилого умного мужчину, который стоит в центре кельи и держит в правой руке черного короля. Четвертая гравюра. Утрата веры. Здесь мы видим рыцаря». «Все вижу», — ответила Мария. «Следующая жертва — пожилой умный мужчина. Третья утрата пылающего рыцаря. Утрата мудрости». «А почему так? Зачем это нужно?» — спросила Мария. «Кто-то хочет вырвать силу из гравюр». «Какую силу?» «Силу волшебного леса, Мария. Есть легенда, что Толумит-Силати заключил в них силу свою». «И кто-то стал совершать ритуалы?» «Да, думаю, что да». «Кого вы подозреваете, Мирвар?» «Послушайте меня, Мария. Я завтра принесу вам все доказательства. Я знаю, кто убийца. Я знаю, кто убивает». «И кто же?» «Я вам скажу завтра. Я знаю, кто это. Я просто знаю. Дождитесь завтрашнего дня, Мария. Я принесу все доказательства». «Да кто же это? Скажите». Мирвар сделал страшные глаза. «Я завтра принесу все доказательства. Просто подождите завтрашнего дня. Завтра вы сами все увидите. Я вам все доказательства принесу». «Вы мне скажите поподробнее, какая цель у этих ритуалов?» «Объясняю еще раз. Автором этих гравюр является величайший некромант Толумит-Силати. Согласно легенде, в эти 4 гравюры он заключил силу свою. И тот, кто выполнит ритуалы мечом, что выкован сатаной в преисподней, получит эту силу. Такова легенда». «Говорите, кто убийца, по вашей версии, Мирвар. Завтра все узнаете». Когда Мария села в машину, позвонила Лера. Тело нашли и откопали. Все то же самое. Полностью обескровлено. Убито точным ударом мечом в сердце. На теле обнаружены каббалистические и гематрические символы. Лера получила картинки гравюр и прямо на месте стала изучать взаимосвязь символов, которые были изображены на гравюре, с теми, которые были обнаружены на теле убитой женщины. Завела целую тетрадку с таблицей сравнений и кое-что обнаружила. Символы были идентичны и расставлены по той же логике символизма, что и на гравюре. Вероятно, также нужно будет рассмотреть совпадение и на первой жертве, чтобы примерно понять логику ритуала. Осталось выяснить, так кто же убивает? Кто же решил устроить такие сверхъестественные убийства? Неужели в самом деле кто-то хочет вырвать из гравюр силу могущественного некроманта XVI века? Силу волшебного леса? И не останавливается перед убийствами? День приближался к вечеру. И сегодня у Марии остался последний подозреваемый, с кем нужно было поговорить. Это была та самая Полина Францевна Грейсон. Они с Николаем сели в автомобиль и направились к ней в ее жилище. Полина Францевна жила в добротном трехэтажном современном доме с верандой и балконом для чаепитий. За большим забором. У нее был садик для прогулок и пара фонтанчиков. Мария позвонила в колокольчик и вошла в садик, что располагался перед входом в особняк. Полина Францевна ее ждала. «Располагайтесь, Мария. Вы уже, наверное, сегодня забегались, устали. Давайте я вас чаем напою и пряниками угощу. Пойдемте на балкон. Там столик, природа, птички, приятный вечер. Успокаивает душу. Вы знаете, Полина Францевна, буду благодарна. Так и не поела сегодня, беготня была, разговаривала со всеми». Полина Францевна принесла самовар, заварила чай, также поставила на стол вязанку с пряниками. Мария отпила душистого чая и присмотрелась к собеседнице. Взгляд ее задержался на мягком блеске в глазах Полины Францевны, глазах, в которых таилась некая легкая грусть воспоминаний. Ее лицо, обрамленное серебристыми аккуратно уложенными волосами, излучало тепло и спокойствие, а легкая улыбка, играющая на губах, словно приглашала довериться. В движении Полины Францевны чувствовалась естественная грация и уверенность, приобретенные с годами. Бархатный приятный голос будто напоминал прикосновение теплого летнего ветерка. Женщина она была приятной. «Итак, Полина Францевна, — начала Мария, — почему вы пошли в это сообщество? Расскажите». «Это интересная история, — ответила она. — История грустная, связанная с разочарованиями, страданиями, пустыми надеждами. У меня в жизни была трагедия, которая омрачила мое существование. Я была замужем. Мой муж был инженером-механиком, неплохо зарабатывал. Я же работала в редакции, в журнале. Журнал этот уже закрылся. Выпускающим редактором работала. Поженились, и я родила очень больного ребенка. Я не отказалась от него. Вы знаете, есть такое страшное заболевание, синдром Клиппеля-Треноне, гипертрофия мягких тканей. Всю жизнь сидел в инвалидном кресле, я ухаживала. Муж сбежал от меня, не выдержал больного сына. Я не могла его удержать. Осталась одна. Зарплата была маленькая, лекарства стоили дорого. Я дошла до отчаяния. В церковь ходила, где служил Раскольников, тот самый. Он был моим духовником, пытался спасти меня от моего отчаяние. «Значит, Раскольников был вашим духовником». Мария стала записывать свои наблюдения в дневник, глядя поверх очков на собеседницу. «Да, долгое время. Да, всю жизнь был моим духовником. В какой-то момент он снял с себя служение Христу и ушел из церкви. Я стала звонить, поехала к нему. Все без толку. Говорит, сменил мировоззрение. Мне еще хуже стало. Ведь до этого он пытался меня примирить с Богом. С Христом примирить. Я сильно роптала на Христа, богохульствовала даже, а он меня успокаивал и объяснял, в чем служение Христу. Расскажите подробнее. Вы знаете, Мария, я уже не верю в чудесные сказочки про победу добра над злом. Причин нет верить в это. Просто послала все это куда подальше. Перестала строить иллюзии и стала просто страдать от всего того, что делало мою жизнь невыносимой. Сын больной, лекарства дорогие, за ЖКХ платить нечем, машину невозможно было купить, хотя машина нужна была. Ничего невозможно было. Мужчину найти пыталась, но они быстро сбегали, увидев больного сына. Сколько ни молилась, чудесного исцеления не случилось. Я помню Раскольникова, когда он был батюшкой, спрашивала: «Отец Виктор, Ведь Христос мертвых воскресал, больных исцелял, бесов свиней изгонял. А сейчас что? Сейчас-то что, сила Христова иссякла? Почему я по умолчанию знаю, что сколько бы я ни молилась, сколько бы ни жертвовала на храм, я прекрасно знаю, что Христос не исцелит моего сына? И он начинал свою проповедь, стандартную. Ну, типа, «Христос по милости своей дал тебе служение, за больным сыном ухаживать, чтобы ты венец получила». Венец Христов. Всю жизнь будешь ухаживать за сыном и получишь венец. А что за венец? Ради чего я мучаюсь-то? За какой венец? Рай обещается. А сейчас-то что? Все круги ада надо пройти. Это, извините, больше похоже на осла и морковку. Когда по умолчанию знаешь, что Христос не исцелит, не воскресит, руку на место не вернет, ногу тоже. Но зато морковка перед носом висит. Венец получишь. Наслаждение райские получишь за страдания свои и служение свое. Получишь награду свою на небесах. Помню, батюшка мне сказал: «Вот, смотри, на иконе выступило 3 капельки подсолнечного масла. Вот видишь, чудо Господне во укрепление веры. Примирись с Господом, ибо роптать на Христа — это грех». Я посоветовала вымыть икону. «Знаете, батюшка, я не буду мириться с Богом, который дарит мне такие подарки. Я не буду мириться с Богом, который даровал мне больного сына». И что дальше? В общем, ушла я из церкви по причине того, что знаю, что Христос ничего не сделает для меня. Я не знаю, для кого, что он делает. Я утратила веру. И просто стала грустно влачить свое существование. Что еще мне делать? Ничего. И вот однажды проезжает очень дорогой автомобиль, и из него вылезает Раскольников в богатой черной одежде. Я смотрю и не понимаю, откуда это? «Батюшка, откуда у вас такие богатства?» «Бесова это, дочь моя, бесова». «В каком смысле?» «Христа предал, как Иуда. За 30 серебряников. Ушел служить сатане. Ушел к врагу». «Батюшка, да как же так? Как же вы смогли? Это грех-то какой?» «В общем так, Полина Францевна. Либо вы сейчас едете со мной, и я вас ходатайствую. В Швейцарию поедете. Получать доллар заговоренный. Либо я уезжаю навсегда. И не приеду больше. На что лекарство сыну будете покупать? Скоро ваш журнал закроется, уборщицы будете работать на 2 местах, чтобы концы с концами свести, и за сыном больным будете всю жизнь ухаживать. А я больше не приеду. Либо садитесь в машину, либо я уезжаю, выбирайте». «Батюшка». «Может, я и батюшка, но теперь я черный батюшка, сатанинский. Что нам дает вера в Христа? Да ничего. Ради чего служим? Ради света фаворского незримого? Ради 3 капелек масла подсолнечного? Решайтесь, идите за мной во тьму, Марина Францевна, во тьму, в иной свет, чтобы пойти по иной дороге, к иной истине, к той истине, что сокрыта в бездне». «Я душу потеряю». «Вы и так ее потеряли, воспротивившись тому служению, что дал Христос вам. Он дал вам служение, ухаживать за сыном, Дух Святой стяжать. Вы возроптали, хулу наговорили на Господа, крестик сняли. Вам все равно нечего терять. Исцелит князь тьмы вашего сына. Получите нечестивое исцеление, зато исцеление настоящее». «И вы решили идти с ним?» — спросила Мария. «Да, Мария, я пошла. Просто пошла за ним. Предала Христа сознательно. Ушла к тьме. Ушла служить волшебному лесу». «И что было дальше?» «Я поехала в Швейцарию, в Женеву, во дворец Александра Граветта. Граф Серапион дал мне сопроводительное письмо, и мне оплатили билеты, все документы, и я поехала». «Что там было?» «Я пришла к нему в дворец, вошла в большую дверь. Александра сам вышел меня встречать, и в его руке был доллар был заговоренный. Он подошел ко мне и сказал: „Полина Викторовна, поздравляю вас с правильным выбором. Возьмите доллар заговоренный. Возвращайтесь в Россию и делайте то, что надобно делать в наших общих интересах. Про сына не волнуйтесь. Исцелит его сила нечестивая. Здоровым будет. Как вернетесь, так и увидите, что здоровый он. Езжайте, Полина Викторовна. Слушайтесь во всем графа Серапиона. Выполняйте его задания. Работайте с рукописями, и да пребудет с вами сила благодати нашей». Что было дальше? «Я вернулась в Россию. Пришла к родственнику, у которого оставила временно сына своего. И то со скандалом: „Я твоего больного сына кормить не буду за свои деньги. Я денег дала. Чтоб он там меня ждал. Всего 4 дня ведь, пока в Швейцарии была. Последнее отдала свое. Хорошо, что граф Серпион помог. Ну так вот. Вижу. Инвалидная коляска пуста. И сын мой здоровый стоит. Болезни как будто и не было. Я подбегаю. Сыночек родной. Исцелился. А он смотрит на меня так странно. Глаза черные, такие злые. И улыбочка такая, садистская. И говорит он мне. «Мамочка, дорогая, а ты знаешь, что где-то там, в дремучем лесу, среди пихт голубых и волшебных цветов, просто живет, просто песни поет. Кто бы ты думала? Кто бы ты думала, мамочка?» «И где сейчас ваш сын?» – спросила Мария. «Он стал самостоятельным, уехал куда-то. Звонит мне каждую последнюю пятницу, каждого месяца. Говорит странные вещи. Какие?» «Ну, такие». «Мамочка, у нас праздник. С детишками. А без детишек какой праздник? Без детишек и праздник не праздник. Мамочка, мы любим детишек». Полина Францевна опустила голову и посмотрела в сторону. «Я буду служить волшебному лесу. В любом случае, это лучше, чем сидеть в нищете и не знать, где достать лекарства. Жизнь была тяжелая. Очень тяжелая. Считаю, что это цена, которую я заплатила. Зато как бы то ни было, сын здоров. Какой бы он ни стал, зато здоров. И я благодарю волшебный лес за это. То, что предлагал мне Христос, это слишком долго, больно и тяжело. Нести такое бремя служения ради его истин праведных. Я не хочу таких праведных истин. Мне легче так. Поверь, так легче. Куда легче? Я верю батюшке, черному батюшке, что мы пойдем в свет иной истины. И он лучше, интереснее, там свобода». «Какая там свобода?» «Истинная свобода, там, в царстве теней. Я решила, что пойду за батюшкой. Я всегда ему верила. А потом я пошла в церковь, крестик на алтаре оставила и сказала алтарю, то есть Христу, Спасителю». «Что вы ему сказали?» «Я сказала, все, что от тебя ко мне пришло, забирай обратно. Не нужна мне твоя истина, Христос, Сын Божий. Забирай все обратно, а мне оставь мое. Бес меня победил, я слабая для такого служения. Отвергаю истины твои. А венец себе оставь, Сын Божий. Тебе он больше пригодится». А потом ушла из церкви, крестик там оставила. Вот так я и рассталась с православной верой. Навсегда. И даже не вспоминаю. Не хочу вспоминать». «Я поняла вас», — сказала Мария. «Все это, конечно, грустно и тяжело. Вас можно понять, Полина Францевна. Но скажите, вы подозреваете, кто убийца, на ваш взгляд?» «Если честно, я не знаю», — ответила Полина Францевна. «Я никого не подозреваю. И не собираю улик. Могу сказать вам совершенно определенно, что это не я. Можете мне поверить. Я бы присмотрелась к Мирвардюку. Подозрительный тип. Мне он не нравится. И вот эта его слабость к молоденьким девушкам мне еще больше не нравится. Вы знаете, что в 19-м году он был под судом за изнасилование малолетки. Но не сел. Откупился. Не вызывает симпатии. Он живой человек. Совсем не симпатичный. Я бы к нему присмотрелась. Возможно, он и есть убийца. Вы с ним говорили?» «Да, говорила». «Скажите, сколько раз он вам соврал?» «10, наверное». «А скажите, Мирвар не говорил вам что-нибудь? Вы же общались». «Помню, про картину какую-то говорил, что привез из Германии. Какую-то очень ценную картину, которой он дорожит. Он даже купил бестаможенный частный перелет, чтобы картину эту привезти. Он мне сказал, что за чаепитием в поселке Лоскутово такую странную фразу». «Какую?» «Что картина запредельная, не из нашей реальности». Я его не поняла, переспросила, что это значит. «Что значит запредельное?» А он говорит, не из нашей реальности, не из нашей, из параллельной. Больше ничего не сказал, что это за картина. Черт его знает, что он имел в виду. Попробовала его еще раз спросить, не говорит. Ничего, отмалчивается. Мария записала себе в блокнот. «Так, загадочная картина Мирвара Дюка. Что за картина?» И поставила знак вопроса. «Надо выяснить. Хоть Мирвар и скрывает, лгун патологический, но выяснить нужно». «Еще граф Серпион вынюхивал, что привез Мирвар Дюк из Германии», — продолжила Полина Францевна. «Даже меня просил подкатить к Мирвару, чтобы я вытянула эту информацию. Но я честно сказала, что вряд ли у меня получится вытянуть хоть что-то из Мирвара. Он любит малолеток, но никак не женщин 50 лет. Поэтому точно не я. Вряд ли он польстится на тело 50-летней женщины. Ой, вряд ли. Соблазнить не получится. Он же у нас любитель малолеточек». «Хорошо, что вы можете сказать про графа Серпиона?» «Очень уважаемый человек с большими связями и авторитетом, имеет личное общение с Александром Граветтом. Архивариус общества, библиотекарь. Я его уважаю. Есть за что. За ум, за интеллект. А про Родиона Раскольникова что скажете? Честно, мутный тип, себе на уме, не самый приятный. Такой двуличный, скользкий, способен на подлость. Может обмануть, сказать неправду. Ну, такой мутный, короче. Я бы ему не доверяла. Имея дело с такими людьми, следи за тем, чтобы он за твоей спиной не оказался, я так скажу. А что вы скажете про Алессандро Граветто, с которым вы встретились в Швейцарии? Впечатление, как после встречи с дьяволом, обворожительный мужчина, южного типа, лет 45. Думаю, что мало какая женщина устояла бы. Уверяю вас, очень хорош. Это надо видеть. Выглядит, как голливудский актер. Очень хорошо выглядит. Тьма она такая, красивая. Она всегда красивая. Сложно устоять в духе Христовой истины. Мария, сложно. Тьма обвораживает. Бес через колено ломает. Вот и меня сломал. Что поделаешь, Мария? Мне Раскольников, когда я стала говорить, что фактически я себя сатане отдала, он мне ответил так. Главное, честно себе в этом признайся. Смело говори. Да, я сделала такой выбор, потому как сломалась. Я так и говорю. Не лукавлю. Понимаешь, не лукавлю, и даже с Христом в этом честен. Я не оправдываю себя перед ним, а честно в этом сознаюсь. Ты делай так же. Просто будь честна сама с собой. Говори правду об этом себе, а не лукавую кривду. Не оправдывай себя. Оправдывать себя — это слабость. А тьма любит силу. Прежде всего, интеллектуальную. Я уж сколько раз говорю, что Христос любит слабых, глупых людей. Не будь такой. Будь просто сильный. И делай то, что я прошу. Мы вместе будем сильными. Мария к вечеру изрядно устала. Общаться с таким количеством врущих тебе в глаза людей довольно трудно. Тем более, что Лера взять на себя хоть кого-то не могла. Она была занята второй жертвой. Труп уже опознали и отвезли в следственный морг для вскрытия и обследования. Мария также несколько раз звонил следователь и рассказал, что опять пошли наезды от высокого начальства по причине того, что в этом деле присутствуют элементы сверхъестественного, что является неприемлемым. Уже поступили почти приказы закрыть это дело. Следователь прокуратуры уже был как меж двух огней и настойчиво требовал всем молчать в тряпку и не фиксировать тот факт, что жертва была обескровлена сверхъестественным способом. Мария и сама молчала. Не говорила следователю про меч кровавый маркиз, выкованный дьяволом в преисподней, и уж тем более про баронессу фон Каслер из 16 века, которая, судя по всему, жива и находится рядом. Такие вещи уже вообще недопустимы. Упекут в карательную психиатрию. Поэтому молчали в итоге вообще все, включая патологоанатомов. Общались друг с другом шепотом и намеками. Никому не хотелось попасть под раздачу, а то еще, знаете ли, люди в черном заявятся. Ну, это как вариант. Хоть это и не про инопланетян, но тем не менее, неприятности, большие неприятности. Вечером все собрались в гостинице. Лера тараторила о второй жертве, о втором убийстве. Мария тоже активно рассказывала о том, что ей удалось узнать. Девушки разложили на столе все 4 гравюры, и Лера прочитала целую лекцию о символах и о совпадениях. «Короче, Лера, — сказала Мария, — завтра с утра поезжай вот со всем этим графу Серапиону. Пусть он нам расскажет про эти символы на гравюрах и предположит, кто будет жертвой третьей гравюры, кто третья утрата пылающего рыцаря. Просто нужно как-то предугадать действия убийцы. Пусть граф Серапион примет непосредственное участие». «Хорошо, так и сделаем, если только убийца не он. Ты подозреваешь графа Серапиона?» «А кто еще возжелает повелевать демонами? Мне кажется, граф Серапион как раз для этого и подходит. Может, это он жаждет быть повелителем демонов, а нас за нос водит. А меч у него. Такое же может быть. Они все лжецы, понимаешь? Они лжецы все до одного. Я уверена, что граф Серапион такой же лжец. Меч может быть у кого угодно. Кто угодно из них может нам врать». «Посмотрим, что принесет мне завтра Мервардюк. Он с пеной у рта сегодня кричал, что принесет доказательства. Правда, кто убийца, не сказал мне». «Так он так и не сказал, кто убийца. Лгун патологический. Сколько он мне там наврал?» «Ни в какую не сказал, хоть я и требовала». «Ну хорошо, завтра он, по его словам, все нам принесет. Вот и посмотрим, какие у него доказательства. А теперь всем спать». Мы все устали. И мы, и наши парни, которые водителями работают. Да и парней тоже пожалеем. Лере приснился сон. Странный сон. Она оказалась в помещении, который был похож на мрачный большой готический собор с витражами, изображающих рыцарей, королей и принцесс. Тьма витала в воздухе, и было плохо видно, что стоит она в центре собора. Но странного собора, не божьего, а скорее наоборот. Лера подошла поближе и увидела 4 гроба. 3 из них были заняты мертвецами, и 4-й был пустой. Девушка посмотрела на первый гроб. В нем лежала первая жертва, Светлана. Во втором гробу лежала вторая жертва, Галина, фотомодель. В третьем гробу лежал не человек, а черный ферзь. Большая шахматная фигура, величиной с человека. Лера сказала вслух: «Кто вас убил? Отвечайте!» «Пылающий рыцарь», — ответила шахматная фигура каким-то странным кривым мужским голосом. «Имя скажите, мне нужно имя». «Персиваль», — прошептала мертвая Светлана. Лера сзади услышала ржание лошади. Она оглянулась. Перед ней была сплошная клубящаяся мгла. Вдруг она почувствовала, что за ее спиной некое движение, причем стремительное. Не успела она опомниться, как Светлана и Галина вцепились в нее когтями. «Нету крови! Ни капли крови! Нету крови! Отдай нам кровь!» — прокричала Светлана. Галина тоже вцепилась в нее. «Ни капли крови нет! Отдай нам кровь, Лера! Отдай кровь! Ни капли! Отдай кровь! Ни капли!» Лера попыталась скинуть их обеих с себя, но они только сильнее в нее вгрызались. «Отдай кровь! Отдай кровь! Ни капли в жилах, ни капли в венах! Отдай кровь!» Лера закричала и упала. Она билась, как будто в конвульсиях. 2 мертвых девушки кромсали ее, пытались выпить ее кровь. Она проснулась в ужасе. На часах было 7 утра. Марии тоже в эту ночь приснился странный пугающий сон. Она очутилась в какой-то мрачной темной библиотеке. Свет от стоящих вокруг свечей был тусклым и невзрачным. Посередине библиотеки стоял столик с шахматной доской. На доске стояли готовые к игре шахматы. Мария подошла к доске и увидела, что напротив стоит Колокольцева. «Ну что, сыграем?» — спросила она. — «Я знаю, что вы, Мария, прекрасно играете в шахматы». — «Давайте сыграем», — ответила Мария. — «У тебя белые, Рэббитсон. Ты ходишь первая». — «Я хожу пешкой», — ответила Мария и поставила пешку вперед. Она посмотрела на собеседницу, но Колокольцевой уже не было. Вместо нее стояла Полина Францевна. — «Я тоже похожу пешкой, черной пешкой, а потом ладьей», — ответила Полина Францевна и поставила фигуру. «Мария, вы сегодня невероятно красиво выглядите». «Правда?» Мария улыбнулась. Она хотела ходить дальше, но увидела, что на доске стоит только одна черная ладья. «А скажите, Полина Францевна?» — спросила Мария. «А почему на доске только одна черная ладья?» Полина Францевна пальчиком уронила ладью и грустно ответила: «Потому что ладью съели». «Съели?» — переспросила Мария. «И кто же съел ладью?» «Тот, кто походил после того, когда убил ферзя и коня». Мария опять посмотрела на собеседницу, однако теперь перед ней стоял Мервар Дюк. «Приветствую, Мария», — сказал Мервар. «Я хожу конем». «Да, но доска пуста. Я не вижу фигур. И где же конь?» «Конь прыгнул», — ответил Мервар. «Куда он прыгнул?» «В окно прыгнул». «А зачем?» «Затем, что его догнала другая фигура». Внезапно появился Родион Раскольников. «Родион», — сказала Мария. Рада вас видеть. Я тоже рад вас видеть, Мария. Вы сегодня очень хорошо выглядите. Настоящая красавица. Спасибо, вы тоже выглядите с иголочки. Вы настолько хорошо выглядите, продолжил Родион, что я решил подарить вам фиалку. Спасибо, я с удовольствием приму такой подарок. Но... Родион посмотрел на верхний карман своего пиджака. У меня нет фиалки. Какая жалость. Зато у меня есть белый ферзь, Рэббитсон. Посмотрите, у меня в руке белый ферзь. Родион положил ферзя на шахматную доску. «Белый ферзь — это очень сильная фигура. Она как рыцарь. Очень сильная». «Почему вы думаете, что она такая сильная?» — спросила Мария. «Потому что черный конь прыгнул в окно», — сказал появившийся вместо Родиона его отец Виктор Константинович Раскольников. «Видите, черный ферзь лежит. И черный конь лежит через 4 клетки. Вы это видите, Мария? 4 клетки. 4!» «Да, я вижу. Что же случилось?» «Случилось то, что черный ферзь пал», — произнес профессор Раскольников. «А черный конь прыгнул в окно и умер там, за окном. Понимаете, Мария? Черный конь умер за окном». «Я вас не понимаю, профессор». У профессора в правой руке появился православный крест, и он стал в него вглядываться. «Я хочу спасения, но не получу его. Сам отрекся от спасения и погубил многих. Мне прощения нет. Не простят меня. Я душу свою загубил. Душу загубил я». Профессор поднял левую руку и содрал ей кожу на лице. Под кожей появился череп, изъеденный червями. Крест в правой руке стал дымиться черным огнем. «Черный ферзь пал», — сказал профессор. «А конь прыгнул. Видишь, Мария, как крест горит черным огнем?» Мария отскочила, зажала рот рукой в немом крике. Ее крик стал еще больше, когда вместо профессора перед ней предстал жуткий рыцарь, который весь пылал пламенем черного цвета. «Что ты видишь, Мария?» — грозно спросил рыцарь. «Что ты видишь, Мария?» Мария проснулась 7:30. Рядом мирно посапывал ее парень Николай. Она встала и зевнула. Опять приснилась какая-то тьма, и главное, не все помнишь из того, что приснилось. Внезапно она услышала, что-то сильно бьет кулаком в дверь гостиничного номера. «Да что такое, кто это ко мне рвется?» — подумала Мария, встала, накинула на себя душистый халат и пошла к двери. Стук был настойчивым. «Да успокойся уже», — проворчала Мария. «Кто там?» «Мария, это я, Лера! Открывай! Срочно впусти меня!» «Лера, что такое? Открывай давай!» Мария открыла дверь. Лера была растрепанная и сильно возбужденная какой-то новостью. «Мария, сегодня ночью случилось...» «Что случилось?» «Мне только что позвонил следователь прокуратуры. В общем...» «Что, что, говорю?» «Этот бывший поп Раскольников мертв. Его ритуально убили в его же кабинете». «Что? Его убили?» «Представь себе! Третья гравюра. Третья утрата пылающего рыцаря. Утрата мудрости. Должен был быть убит пожилой умный мужчина. Он и убит. Убийца выбрал Раскольникова. Но это еще не все». «Что еще?» «Мирвар Дюк убит в саду в 15 метрах от особняка Раскольниковых. Его убили мечом в спину. И он тоже обескровлен». «Нихера себе бойня ночная. Так ты говорила, что Мирвар Дюк должен был принести тебе доказательства того, кто убийца. И он должен был принести тебе их сегодня». «Да, он мне это четко пообещал. Ну вот он мертв. Надо ехать на место. Исследовать место убийства. Давайте, одевайтесь все. Завтракать некогда. По коням и вперед. Пуди своего Николая. Надо ехать». «Вот это бойня. Николай, а ну вставай, хватит дрыхнуть». «Что такое?» «Ехать надо срочно. Вставай давай и едем. Завтракать некогда, надо ехать срочно». «Но, дорогая, я так не могу. Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе». «Я тебе сейчас покажу такой кофе с какавой. А ну вставай и едем. Иначе как у Леры. Недельная френдзона. Ой-ой-ой, забеспокоился Николай. Ладно, зачем же так жестоко, дорогая? Ну что ж такая жестокая? Я сейчас, быстро. А что случилось-то? Ночью бойня случилась. Двое мертвы. Надо ехать расследовать. Причем надо спешить, потому как там уже полицейские ищейки. Нужно как можно быстрее добраться до места. Черный лендровер Константина стремился вперед по утренним улицам Санкт-Петербурга. Машин было мало, и Константин ехал быстро. Марии на минуту показалось, что промелькнула та самая высокая китаянка с пышными белоснежными волосами. Хотя это, возможно, просто показалось. По приезду на место их встретил следователь прокуратуры Федор Степанович. «Лера, Мария, наконец-то вы приехали. Уже работает полиция на месте преступления. Я всех о вас предупредил. Можете проводить свое независимое расследование на месте. У вас все разрешения. Предварительно могу сказать то, что меня заинтересовало самого». «Что вас заинтересовало?» – спросил Лера. «Окно, из которого выпрыгнул Мирвардюк. Но сперва скажу, что мы тут выяснили. Ночью, примерно в 3 часа, Мирвардюк влез вон в то окно на втором этаже, которое выходит в садик. Прокрался на цыпочках в кабинет профессора Раскольникова и, судя по всему, увидел ритуальное убийство, а также нос к носу встретился с самим убийцей. Он побежал и выпрыгнул в окно, а убийца понесся за ним следом, догнал и проткнул его мечом в спину. Вон там лежит мертвый Мирвардюк, а в кабинете на полу лежит мертвый профессор Раскольников, который был ритуально убит точно так же, как и все предыдущие жертвы. И вот что странно, Лера. Все окна в особняке плотно закрыты изнутри, и только одно окно, куда влез Мирвардюк, было изнутри открыто. Защелка была не закрыта. Вот это обстоятельство меня заинтересовало. Вы думаете, что окно кто-то открыл изнутри? Я думаю, что Мирвардюк знал, что окно не закрыто изнутри, поэтому уверенно туда и полез. Это единственное не закрытое изнутри окно. А вы, что вы думаете, Лера, это можно как-то объяснить? Сейчас мы с Марией тут все осмотрим тщательно. Не упустим ни одной детали. Значит, Федор Степанович, все тела также обескровлены? Да, все тела обескровлены, мать честная. Также. Кровеносные сосуды превратились в сухой песок. Мы уже с вами говорили по этому поводу, Лера. Об этом молчок, потому как это сверхъестественное, понимаете? Ничего не остается, кроме как молчать об этом. Все же понимают. Не надо об этом говорить вслух, а то поприберут. Хорошо, я все понимаю, Федор Степанович. Скандал-то какой. Главное, журналюк отваживать. Ведь все равно вынюхают. Не вынюхают, успокойтесь. Журналистам никто ничего рассказывать не собирается. Поэтому в средствах массовой информации ничего не будет. Я вас уверяю. Ни один журналист, ни один блогер ничего не скажет. Не допустим. Заткнем любого. По словам следователя, сын убитого Родион Раскольников уже едет со своей дачей. И девушки его ждали, чтобы провести беседу. Родион, несмотря на алиби, то есть дача, в числе подозреваемых. Хотя убийцами могут быть и Колокольцева, и Полина Францевна, и даже сам граф Серапион. А почему нет? На него тоже много чего косвенно указывает. Особенно то, что он с самого начала ловко отвел от себя все подозрения. Более того, граф Серапион сказал заведомо ложную версию причины убийств. А это весьма неприятная улика против него. «Мария, осмотри тело Мирвардюка, а я пойду осматривать тело профессора Раскольникова». «Хорошо, действуем». Обе девушки вооружились лупами, складными линейками и прочими инструментами, чтобы искать улики. Лера направилась в кабинет профессора, попутно встречая взгляды любопытных полицейских, которые здесь находились. Мария пошла в небольшой садик, где в 15 метрах от особняка Раскольниковых лежал мертвый обескровленный Мирвардюк. Его глаза были открыты и наполнены ужасом. Вероятно, Мирвар понял, каким оружием его обескровили. Понял слишком поздно, наверное. Мария присела у мертвого несчастного Мирвара и стала пристально его осматривать. Удар мечом пришелся в спину. И не простым мечом, а тем самым кровавым маркизом. В спину, сзади. Видимо, убийца гнался за ним, спрыгнул из окна и догнал. «Что же ты, Мирвар, сделал?» – спросила она мертвого мужчину. «Ты пошел добывать доказательства и нашел свою смерть». «Мирвар, был ли ты при жизни честным человеком? Или негодяем был?» «Я склоняюсь к мысли, что негодяем, Мирвар. Думал, от всего можно откупиться. Долларом заговоренным». «Нет, Мирвар, не от всего». Мария села на землю рядом с задумчивостью. Ей вспомнился ее сон. «Потому что черный конь прыгнул в окно». Подумала Мария. «Это была моя женская интуиция, наверное, во сне. Надо было бы обратить внимание на шахматные фигуры. Они о чем-то говорят. Мервардюк в моем сне был черным конем. А если вспомнить, то убитый профессор Раскольников, получается, был черным ферзем. Мария продолжала сидеть на земле, открыла свой ноутбук, включила его и раскрыла все 4 гравюры. Внимательно посмотрела каждую. Только сейчас она заметила, что убитая первая жертва Светлана была похожа на ту девушку, что была изображена на гравюре 16 века. Вторая гравюра, где была изображена цветущая красивая женщина, была также похожа на убитую фотомодель Галину. И третья гравюра, то же самое, стоящий на переднем плане мудрый старец, напоминал Раскольникова. И облачение его было похоже на облачение православного священника. Мария стала искать шахматные фигуры на третьей и четвертой гравюре. Шахматные фигуры нашлись, все стояли на своих местах. Черный конь стоял в окне полуразрушенного замка справа. Получается, что Толомит Силатий там, в 16 веке, знал о сегодняшних событиях. Он все это изобразил в символах. Удивительная связь времен. Что там говорили про Толомида Силатия? Мария вышла в интернет и набрала в поисковике «Толомит Силатий». По легенде, величайший заклинатель демонов 16 века, некромант, знаток темных искусств, автор трудов по черной магии, повелитель демонов, работал какое-то время при Ватикане, скрывая свои темные дела, был подозреваем в том, что он маран, то есть еврей, казнен на костре инквизиции в 1540 году по обвинению в ереси. Мария решила внимательно посмотреть на последнюю гравюру, стала искать шахматные фигуры. «Белый ферзь», — подумала Мария. «Значит, следующая жертва — это белый ферзь. А кто убийца?» Ответ пришел сам собой. На последней гравюре в правой руке рыцаря красовался черный король, шахматная фигура, и она как бы пылала пламенным таким ореолом. Возможно, здесь имеется в виду тот, кто вышел победителем, выиграл шахматную партию. «Убийца, шахматная фигура, черный король», — подумала про себя Мария. «Черный король, кто это?» «Быть может, все-таки граф Серапион?» «Кто еще может быть черным королем?» «А вдруг это действительно граф Серапион? Это же и есть черный король?» «Думаю, что да. Очень возможно. Что-то мне подсказывает, что это он». В этот момент позвонила Лера. «Мария, я тут тщательно изучила. Профессор Раскольников убит точно так же, как и предыдущие жертвы. Все то же самое. И еще, я смогла все-таки выяснить значение символов, которые убийца наносит на жертву. На лоб, на правую руку, на левую и на живот. Это каббалистические символы. Эйн Соф – бесконечность света. Шем Ха Мефореш – имя, которое нельзя произносить. Гимил Нун – путь трансформации. Даат Кетер – знание и корона. Эти же символы есть на 4 гравюрах Силатия. Каждая гравюра соответствует своему символу. Гравюры идут в правильной комбинации, жертвы тоже. Я не понимаю, Лера, чего же хочет добиться убийца-ритуальщик? Овладеть могучей мистической силой, вот что он добивается. Я поняла, Лера. Что-нибудь необычное еще есть? Тут все необычное. Черная магия, некромантия, сверхъестественное, все необычное. Мария, иди в гостиную, Родион приехал. Будем с ним беседовать. С этим очень подозрительным товарищем. Сейчас приду. Родион Раскольников вовсю рыдал над погибшим отцом. Ну как же так, папу убили? Родион, мне очень жаль. Я сочувствую вам в связи с произошедшим. Родион весь бледный сидел и утирал слезы. «И что вы теперь от меня хотите?» «Только один вопрос, Родион», — сказал Мария. «Вы можете ответить?» «Задавайте. Как так получилось, что все окна в особняке закрыты изнутри, кроме того окна, которое было не закрыто? Почему убийца знал, в какое окно залезть? Вы можете это объяснить?» «Ну, есть объяснение. Только зачем вам это знать? Скажите нам, чтобы мы были в курсе». «Хорошо, скажу. Только не распространяйтесь об этом. Дело в том, что Мервардюк был моим поставщиком. Я кое-что у него покупал периодически. Вы имеете в виду вещество? Назовем это товаром. Я просто не хотел, чтобы об этом знал отец. Это я не закрывал это окно. Дело в том, что особняк старый. Окна тоже старые. И защелки громкие. Эти окна очень громко открываются и закрываются. Вы же видите, какие они старые и огромные. И что же? Курьер от Мервардюка приезжал. Заходил в садик. И просто кидал мне товар. Я на втором этаже его тихо ловил. Упаковочку. Раз в месяц примерно. Так не всегда было, конечно. Но окно не закрыл я. Мервардюк знал, что оно открыто. Я его просто на защелку не закрывал. Кто мог знать, что окно не закрыто, кроме Мервардюка? Родион подумал и неуверенно сказал. Полина Францевна могла знать об этом. Она и могла залезть. Хоть я в это и не верю. Я не знаю, кто убийца, просто не знаю. Кто-то из ваших? Может быть, не знаю. Я не знаю, кого подозревать. В общем, так, Родион, я, конечно, вам очень сочувствую, но вы будете под домашним арестом до конца следствия. Почему это я под арестом? Потому что вы подозреваемый, Родион. Вы будете здесь, в особняке, здесь будет полицейский. До конца следствия вы не имеете права покидать особняк. Родион замолчал и обессиленно сел в кресло. Ладно, понял, буду здесь, никуда не уйду. Ищите убийцу. Я буду готовиться к похоронам. Уж на похороны меня отпустите, надеюсь. На похороны отпустят под присмотром полицейских. Родион, ничего не поделаешь. Вы под подозрением. Должны быть здесь. До конца следствия. Родион посмотрел на Марию, и у него в глазах блеснул недобрый блеск. «Хорошо», – тихо сказал он. «Буду здесь до конца следствия, как скажете, сударыни». В этот момент граф Серапион в своей мрачной библиотеке поставил перед собой 4 гравюры и сидел перед ними на стуле. «Этого не может быть», – тихо сказал он. «Доломит Силати мертв. Тебя же сожгли на костре. Как ты можешь играть в шахматы оттуда, из небытия?» «Из царства теней! Тебя же сожгли! Этого не может быть!» Внезапно граф попятился. Гравюры начали покрываться кровью. Кровь выступила мелкими пятнами, ее становилось все больше. «Этого не может быть!» Граф попятился и прижался к стенке, глядя на то, как гравюры становятся кровавыми. «Проклятый черный колдун! Как ты можешь там сохранить свой разум и силу?» «Проклятый, мертвый, черный колдон!» Мария стояла у входа в особняк и курила тонкую ментоловую сигарету. Ей очень не понравился разговор с Родионом Раскольниковым. Внезапно позвонил ее телефон, она взяла в руки планшет, звонила Полина Францевна. «Мария, я узнала об очередном убийстве. Да тут не просто убийство, тут бойня. Вы в курсе, что Мервардюк мертв?» «Очень жаль», — ответила Полина Францевна. «Хороший был мужик на самом деле. Но, Мария, я знаю, кто убийца. У меня появились доказательства». «Что за доказательства и кто убийца?» «Убийца! Родион Раскольников, Мария! Я готова предоставить вам все доказательства. Приезжайте скорее. Дело в том, что Родион действовал не один. У него помощники». «Кто?» «Колокольцева с дочкой Мариной. Я вам предоставлю все доказательства. Приезжайте скорее, Мария. Всех нужно разоблачить. Их будет судить общество. Приезжайте». «Хорошо, Полина Францевна. Я сейчас приеду». Когда Мария вошла в гостиную в особняке Полины Францевны, она сидела спиной к ней у окна в кресле, сидела неподвижно и смотрела в окно. Мария огляделась по сторонам и увидела, что на стене висит последняя 4-я гравюра, последняя утрата пылающего рыцаря. «Подойдите к гравюре, Мария». Мария подошла к гравюре. «Полина Францевна, зачем вы повесили на стену гравюру?» «А вот зачем, Рабицын! Сработала хитрая ловушка, и петля затянула ногу Марии. Та повисла вверх ногами. Мертвая Полина Францевна упала на пол, и из-под ее кресла вылез Родион Раскольников. Полина Францевна была мертвой». «Ахахаха, Рабицын! Как хорошо, что изобрели нейросети, и я могу имитировать чужие голоса по телефону». «Как ты здесь очутился, мразь? Ты же под домашним арестом. Чертов убийца, за тобой же присматривают полицейские». «Не я под домашним арестом, а актер, которого я нанял в прошлом году для моего алиби, чтобы меня видели на даче и в других местах. Хороший актер, очень похож на меня. И зарплата меня устраивает. Я ему башляю сотни тысяч деревянных в месяц наличкой. Он хорошо справляется. Не правда ли, Рабицын?» «Скотина, ты убивал людей. Ради чего?» «Я убил 3. своего отца, Мирвара Дюка и Полину Францевну, моя дорогая. Троих. А остальных убил мой отец. Что? Что слышала? Первую жертву Светлану убил мой отец, и ему помогала в этом его бывшая прихожанка Полина Францевна, которую тот устроил в обществе. Она всегда была ему верна, и даже когда батюшка предал Христа, она пошла за ним. Верная была ему всю жизнь, вот и пошла, и стала помогать убивать. Мария, не дергайся, я сейчас тебя свяжу как следует, и мы начнем последний ритуал. «Идиот, я же не рыцарь, я девушка! Для последнего ритуала нужен мужественный мужчина, рыцарь нужен!» «Нет, Мария, я же не зря тебя спрашивал, ты помнишь?» «Я тебя спросил, считаешь ли ты себя мужественным человеком, что ты ответила?» «Да, считаешь, а значит ты рыцарь, Мария! Ты последняя утрата пылающего рыцаря, Мария! Ты последняя гравюра, а значит ты последняя жертва!» И потом, как у нас называется последняя гравюра, а? Она называется «Даат Кетер» — «Знание и корона». Это означает, что у последней жертвы должна быть еврейская кровь. Моя Рэббитсон, ты последняя жертва, гордись этим. Вот сейчас я тебя свяжу и приступим. Отпусти меня, мерзавец. Тебе, наверное, будет интересно, откуда у моего отца взялся меч «Кровавый маркиз». Могу рассказать. Ты помнишь, на предпоследней гравюре лежит женщина, которая убита камнем по голове? Ты, наверное, ломала голову, что это значит. А история была такая. Шел безмятежный 2013 год. Мой отец был священником, обычным священником в церкви. С издательством сотрудничал, с греческого переводил. Много не зарабатывал. Но одна из прихожанок была женой богатого коллекционера, который умер. И она, роясь в вещах своего мужа, нашла странный меч, покрытый символами сатанинскими. Вот этот! Родион вытащил тот самый меч, который светился зловещими красноватыми рунами и символами. Узнаешь меч, а? Рэббитсон, хороший меч, которого выковал сам князь тьмы. И подарил баронессе фон Каслер. А она его потеряла, когда на лошади скакала. Эта прихожанка не придумала ничего лучше, как принести этот меч своему священнику, чтобы тот осветил его и очистил. Мой отец увидел меч и как будто сошел с ума. Он сказал, что он возьмет меч и очистит его от скверны молитвами. А потом, когда эта прихожанка возвращалась домой, он убил ее камнем по голове. И это изображено на предпоследней гравюре. Чтобы не болтала об этом предмете. После этого мой отец предал Христа, как Иуда. Ушел служить тьме, как ты знаешь. И я прекрасно знал, какие планы у моего отца. Он решил провести ритуал четырех гравюр. Первый раз, когда он убивал Светлану, ему помогала Полина Францевна, которая тоже ушла служить тьме. Но они не успели закопать труп, их там кто-то спугнул из местных. А вот вторую жертву они закопали. А я тайно за ними следил. А третью жертву убил уже я, своего отца, который думал, что я ничего не знаю, а я все прекрасно знал. И готовился. Готовился. Мерзавцы оба. И Полина Францевна туда же. Ну да, мы такие, а что? Итак, Марира, разве это плохо получить силу самого Силатия? Идиот, на последней гравюре твоя шахматная фигура горит. Это знак моего могущества, Мария. Я черный король. И я стану чем-то большим. Я выиграл эту партию. Я ставлю тебе мат, белый ферзь. Я гениальный шахматист. Я выиграл эту партию. Ты не знаешь, зачем Толумит Силати создал эти гравюры. Ты не знаешь, для каких целей. Для тех самых целей, чтобы я стал могущественным. Ко мне перейдет. Сила. Идиот, не надо думать, что могущественный некромант был таким дураком и решил кому-то отдать свою силу. Ты просто не понимаешь его замысла. По какой причине тебе, дураку, он отдаст свою силу? Я все понимаю. Сила перейдет ко мне. Я стану таким же могущественным, каким был он. И это произойдет скоро. Не станешь. Родион уронил связанную девушку на пол и поставил ей на грудь ногу. «Не дергайся, Марина. и можешь кричать сколько угодно. Полина Францевна любила тишину, тут сплошная шумоизоляция. Итак, начнем наш ритуал». Родион взял в руки черный маркер. «Итак, на лоб наносим первый символ Эйн Соф, бесконечность света. Так, на левую руку наносим Шем Ха Мефореш, имя, которое нельзя произносить. Гимил Нун, на правую руку, путь трансформации. И на животик, Даат Кетер, знание и корона. Все готово, Рэббитсон. Ритуал будет завершен. Скоро. Сейчас. Придурок, ты не знаешь замысла великого некроманта. Зачем ты держишь его за лоха? Я возьму его силу себе, Рэббитсон, и сам стану повелителем демонов. Да какой ты повелитель демонов, придурок? Тебе нужно туалет иметь в Биробиджане. Закончим, Мария. Приготовься. Я начинаю читать заклинание. Ты не сможешь мне помешать, ты будешь парализована». Когда Родион начал читать заклинание, Мария действительно будто замерла. Она лежала на полу головой в сторону гравюры, а та во время чтения заклинаний вспыхнула черным огнем. «Алхимический огонь», — подумала Мария. «Огонь из преисподней. Агни Инферника». «Да, Мария, совершенно верно. Это Агни Инферника. Алхимический огонь. Он всегда появляется, когда идет некроманский ритуал». Мария увидела, как клинок кровавого маркиза заполыхал черным пламенем. Родион целился ей в сердце. «Сейчас этот черный клинок, покрытый рунами, выпьет ее кровь. А вместе с кровью и душу». «Да, Мария, вместе с кровью в клинок войдет и твоя еврейская душа, Кедр. Так надо. Для того, чтобы сработало, и оно сработает. Я стану повелителем, Мария. Теперь я стану великим некромантом, повелителем. Осталось только пронзить тебе сердце, и я достигну желаемого». Пылающий клинок завис над ее телом. «Да свершится последняя утрата пылающего рыцаря! Да свершится!»